Статья 11. Речь о Пушкине. Разъяснение. Речь моя о Пушкине и о значении его, помещаемая ниже и составляющая основу содержания настоящего выпуска дневника писателя, единственного выпуска за 1880 год, была произнесена 8 июня сего года в торжественном заседании Общества любителей русской словесности при многочисленной публике и произвела значительное впечатление. Иван Сергеевич Аксаков, сказавший тут же о себе, что его считают все как бы предводителем славянофилов, заявил с кафедры, что моя речь составляет события. Не для похвальбы вспоминаю это теперь, а для того, чтобы заявить вот что. Если моя речь составляет события, то только с одной и единственной точки зрения, которую обозначу ниже. Для чего и пишу это предисловие. Собственно же, в речи своей я хотел обозначить лишь следующие 4 пункта в значении Пушкина для России. Первое. То, что Пушкин первым своим глубоко прозорливым и гениальным умом и чисто русским сердцем своим отыскал и отметил главнейшее болезненное явление нашего интеллигентного, исторически оторванного от почвы общества, возвысившегося над народом. Он отметил и выпукло поставил перед нами отрицательный тип наш, человека беспокоящегося и не примиряющегося, в родную почву и в родные силы ее не верующего. Россию и самого себя, то есть свое же общество, свой же интеллигентный слой, возникший над родной почвой нашей, в конце концов отрицающего, делать с другими нежелающего и искренне страдающего. Олека и Онегин породили потом множество подобных себе в нашей художественной литературе. За ними выступили Печорины, Чичиковы, Рудины и Лаврецкие, Болконские, «Войне и мире» Льва Толстого и множество других, уже появлением своим засвидетельствующие о правде первоначально данной мысли Пушкину. Ему честь и слава, его громадному уму и гению, отметившему самую больную язву составившегося у нас после Великой Петровской реформы общества. Его искусному диагнозу мы обязаны обозначением и распознаванием болезни нашей. И он же, он первый, дал и утешение. Ибо он же дал великую надежду, что болезнь эта не смертельна, и что русское общество может быть излечено, может вновь обновиться и воскреснуть, если присоединиться к правде народной. Ибо второе. Он первый. Именно первый, а до него никто. Дал нам художественные типы красоты русской, вышедшей прямо из духа русского, обретавшейся в народной правде, в почве нашей и им в ней отысканной. Свидетельствуют о том типы Татьяны, женщины совершенно русской, уберегшей себя от наносной лжи, типы исторические, как, например, инок и другие в Борисе Годунове, типы бытовые, как в «Капитанской дочке» и во множестве других образов, мелькающие в его стихотворениях, в рассказах, в записках, даже в истории Пугачевского бунта. Главное же, что надо особенно подчеркнуть, это то, что все эти типы положительной красоты человека русского и души его взяты всецело из народного духа. Тут уже надобно говорить всю правду. Не в нынешней нашей цивилизации, не в европейском так называемом образовании, которого у нас, к слову сказать, никогда и не было, не в уродливостях внешне усвоенных европейских идей и форм, указал Пушкин эту красоту, а единственно в народном духе нашел ее и только в нем. Таким образом, повторяю, обозначив болезнь, дал и великую надежду. Уверуйте в дух народный, и от него единого ждите спасения, и будете спасены. Вникнув в Пушкина, не сделать такого вывода невозможно. Третий пункт, который я хотел отметить в значении Пушкина, есть та особенная, характернейшая и не встречаемая, кроме него нигде, ни у кого черта художественного гения, способность всемирной отзывчивости и полнейшего перевоплощения в гении чужих наций и перевоплощения почти совершенного. Я сказал в моей речи, что в Европе были величайшие художественные мировые гении – Шекспиры, Сервантесы, Шиллеры, но что ни у кого из них не видим этой способности, а видим ее только у Пушкина. Не в отзывчивости одно тут дело, а именно в изумляющей полноте перевоплощения. Эту способность, понятно, я не мог не отметить в оценке Пушкина именно как характернейшую особенность его гения, принадлежащую и всех всемирных художников ему только одному. Чем и отличается он от них, от всех. Но не для умаления такой величины европейских гениев, как Шекспир и Шиллер, сказал это я. Такой глупенький вывод из моих слов мог бы сделать только дурак. Всемирность, всепонятность и неизгладимая глубина мировых типов человека, арийского племени, данных Шекспиром на веки веков, не подвергается мною ни малейшему сомнению. И если бы Шекспир создал Отелло действительно венецианским мавром, а не англичанином, то только придал бы ему ореол местной национальной характерности. Мировое же значение этого типа осталось бы по-прежнему то же самое. Ибо и в итальянце он выразил бы то же самое, что хотел сказать с такой же силой. Повторяю, не на мировое значение Шекспиров и Шиллеров я хотел посягнуть, обозначая гениальность Пушкина перевоплощаться в гений чужих наций, а желая лишь в самой этой способности и в полноте ее отметить великое и пророческое для нас указание. Ибо четвертое. Способность эта есть всецело способность русская, национальная. И Пушкин только делит ее со всем народом нашим. И как совершеннейший художник, он есть и совершеннейший выразитель этой способности. По крайней мере, в своей деятельности, в деятельности художника. Народ же наш именно заключает в душе своей эту склонность к всемирной отзывчивости и к всепримирению. И уже проявил ее во все 200-летие с Петровской реформы не раз. Обозначая эту способность народа нашего, я не мог не выставить в то же время в факте этом и великого утешения для нас в нашем будущем, великой и, может быть, величайшей надежды нашей, светящей нам впереди. Главное, я обозначил то, что стремление наше в Европу, даже со всеми увлечениями и крайностями его, было не только законно и разумно в основании своем, но и народно, совпадало вполне со стремлениями самого духа народного, а в конце концов, бесспорно, имеет и высшую цель. В краткой, слишком краткой речи моей я не мог развить мою мысль во всей полноте, но, по крайней мере, то, что высказано, кажется ясно. И не надо. Не надо возмущаться сказанным мною, что нищая земля наша, может быть, в конце концов скажет новое слово миру. Смешно тоже уверять, что прежде чем сказать новое слово миру, надо бы нам самим развиться экономически, научно и гражданственно, и тогда только мечтать о новых словах, таким совершенным, будто бы, организмом, как народы Европы. Я именно напираю в моей речи, что не пытаюсь равнять русский народ с народами западными в сферах их экономической славы или научной. Я просто только говорю, что русская душа, что гений народа русского, может быть наиболее способны из всех народов вместить в себя идею всечеловеческого единения, братской любви, трезвого взгляда, прощающего враждебное, различающего и извиняющего несходное, снимающего противоречия. Это не экономическая черта и никакая другая. Это лишь нравственная черта. И может ли кто отрицать и спорить, что ее нет в народе русском? Может ли кто сказать, что русский народ есть только костная масса, осужденная лишь служить экономически преуспеянию и развитию европейской интеллигенции нашей, возвысившейся над народом нашим? Сама же в себе заключает лишь мертвую косность, от которой ничего и не следует ожидать, и на которую совсем нечего возлагать никаких надежд. Увы, так многие утверждают. Но я рискнул объявить иное. Повторяю, я, конечно, не мог доказать этой фантазии моей, как я сам выразился, обстоятельной со всей полнотой. Но я не мог и не указать на нее. Утверждать же, что нищая и неурядная земля наша не может заключать в себе столь высокие стремления, пока не сделается экономически и гражданственно подобной Западу, есть уже просто нелепость. Основные нравственные сокровища духа в основной сущности своей, по крайней мере, не зависят от экономической силы. Наша нищая и неурядная земля, кроме высшего слоя своего, вся сплошь как один человек. Все 80 миллионов ее населения представляют собой такое духовное единение, какого, конечно, в Европе нет нигде и не может быть. А стало быть, уже посему одному нельзя сказать, что наша земля неурядна. Даже в строгом смысле нельзя сказать, что и нищая. Напротив, в Европе, в этой Европе, где накоплено столько богатств, все гражданское основание всех европейских наций, все подкупано. И, может быть, завтра же рухнет бесследно на веки веков. А взамен наступит нечто неслыханно новое, ни на что прежнее не похожее. И все богатства, накопленные Европой, не спасут ее от падения, ибо в один миг исчезнет и богатство. Между тем, на этот Именно на этот подкопанный и зараженный их гражданский строй и указывают народу нашему как на идеал, к которому он должен стремиться и лишь по достижении им этого идеала осмелиться пролепетать свое какое-либо слово Европе. Мы же утверждаем, что вмещать и носить в себе силу любящего и всеединящего духа можно и при теперешней экономической нищете нашей, да и не при такой еще нищете, как теперь. Ее можно сохранять и вмещать в себе даже и при такой нищете, какая была после нашествия Батыева или после погрома смутного времени, когда единственным всеединяющим духом народным была спасена Россия. И, наконец, если уж в самом деле так необходимо надо, для того, чтобы иметь право любить человечество и носить в себе всеединяющую душу, для того, чтобы заключать в себе способность не ненавидеть чужие народы за то, что они не похожи на нас, для того, чтобы иметь желание не укрепляться от всех в своей национальности, чтобы ей только одной все досталось, а другие национальности считать только за лимон, который можно выжать. А народу такого духа ведь есть в Европе. Если и в самом деле для достижения всего этого надо, повторяю я, предварительно стать народом богатым и перетащить к себе европейское гражданское устройство, то неужели все-таки мы и тут должны рабски скопировать это европейское устройство, которое завтра же в Европе рухнет? Неужели и тут не дадут и не позволят русскому организму развиться национально, своей органической силой, а непременно обезличенно, лакейски подражая Европе? Да куда же девать тогда русский-то организм? Понимают ли господа, что такое организм? А еще толкуют о естественных науках. Этого народ не позволит, сказал по одному поводу года два назад один собеседник одному ярому западнику. Так уничтожить народ, ответил западник спокойно и величаво. И был он не кто-нибудь, а один из представителей нашей интеллигенции. Анекдот этот верен. Четырьмя этими пунктами я обозначил значение для нас Пушкина. И речь моя, повторяю, произвела впечатление. Не заслугами своими произвела она это впечатление. Я напираю на это. Не талантливостью изложения. Соглашаюсь в этом со всеми моими противниками и не хвалюсь. А искренностью ее. И осмелюсь сказать это – некоторой неотразимостью выставленных мной фактов, несмотря на всю краткость и неполноту моей речи. Но в чем же, однако, заключалось событие-то, как выразился Иван Сергеевич Аксаков? А вот именно в том, что славянофилами или так называемой русской партией, боже, у нас есть русская партия, сделан был огромный и окончательный, может быть, шаг к примирению с западниками. Ибо славянофилы заявили всю законность стремления западников в Европу, всю законность даже самых крайних увлечений и выводов их, и объяснили эту законность чисто русским народным стремлением нашим, совпадаемым с самим духом народным. Увлечения же оправдали исторической необходимостью, историческим фатумом, так что в конце концов в итоге, если когда-нибудь будет он подведен, обозначится, что западники ровно столько же послужили русской земле и стремлением духа ее, как и все те чисто русские люди, которые искренне любили родную землю и слишком, может быть, ревниво оберегали ее доселе от всех увлечений русских иноземцев. Объявлено было наконец, что все недоумения между обеими партиями и все злые препирания между ними были доселе лишь одним великим недоразумением. Вот это-то и могло бы стать, пожалуй, событием, ибо представители славянофильства тут же, сейчас же после речи моей, вполне согласились со всеми ее выводами. Я же заявляю теперь, да и заявил это в самой речи моей, что честь этого нового шага, если только искреннейшее желание примирения составляет честь, что заслуга этого нового, если хотите слова, вовсе не мне одному принадлежит, а всему славянофильству, всему духу и направлению партии нашей, что это всегда было ясно для тех, которые беспристрастно вникали в славянофильство, что идея, которую я высказал, была уже не раз, если не высказываема, то указываема ими. Я же сумел лишь вовремя уловить минуту. Теперь вот заключение. Если западники примут наш вывод и согласятся с ним, то и впрямь, конечно, уничтожатся все недоразумения между обеими партиями, Так что западникам и славянофилам не о чем будет и спорить, как выразился Иван Сергеевич Аксаков, так как все отныне разъяснено. С этой точки зрения, конечно, речь моя была бы событием. Но, увы, слово «событие» произнесено было лишь в искреннем увлечении с одной стороны. Но примется ли другой стороной и не останется лишь в идеале, это уже совсем другой вопрос. Рядом со славянофилами, обнимавшими меня и сжавшими мне руку, тут же на эстраде, едва лишь я сошел с кафедры, подошли ко мне пожать мою руку и западники. И не какие-нибудь из них, а передовые представители западничества, занимающие в нем первую роль, особенно теперь. Они жали мне руку с таким же горячим и искренним увлечением, как славянофилы. И называли мою речь гениальной, и несколько раз, напирая на слово это, произнесли, что она гениальна. Но боюсь искренно, не в первых ли попыхах увлечения произнесено было это. О, не того боюсь я, что они откажутся от мнения своего, что моя речь гениальна. Я ведь и сам знаю, что она не гениальна, и нисколько не был обольщен похвалами, так что от всего сердца прощу им их разочарование в моей гениальности. Но вот что, однако же, может случиться, вот что могут сказать западники, чуть-чуть подумав. Нота Бена. Я не об тех пишу, которые жали мне руку, я лишь вообще о западниках теперь скажу, на это я напираю. А-а-а, скажут, может быть, западники. Слышите? Только может быть, не более. А вы согласились таки, наконец, после долгих споров и препираний, что стремление наше в Европу было законно и нормально. Вы признали, что на нашей стороне тоже была правда. И склонили ваши знамена. Что ж, мы принимаем ваше признание радушно и спешим заявить вам, что с вашей стороны это даже довольно недурно. Обозначает, по крайней мере, в вас некоторый ум, в котором, впрочем, мы вам никогда не отказывали. За исключением разве самых тупейших из наших, за которых мы отвечать не хотим и не можем. Но тут, видите ли, является опять некая новая запятая. И это надобно как можно скорее разъяснить. Дело в том, что ваше-то положение, ваш-то вывод о том, что мы в увлечениях своих совпадали будто бы с народным духом и таинственно направляясь им, ваше-то это положение, все-таки остается для нас более чем сомнительным. А потому и соглашение между нами опять-таки становится невозможным. Знаете, что мы направлялись Европой, наукой ее и реформой Петра, ну уж отнюдь не духом народа нашего, ибо духа этого мы не встречали. И не обоняли на нашем пути. Напротив, оставили его назади и поскорее от него убежали. Мы с самого начала пошли самостоятельно, а вовсе не следуя какому-то будто бы влекущему инстинкту народа русского ко всемирной отзывчивости и к всеединению человечества. Ну, одним словом, ко всему тому, о чем вы теперь столько наговорили. В народе русском, так как уж пришло время высказаться вполне откровенно, мы по-прежнему видим лишь костную массу, у которой нам нечему учиться, тормозящую, напротив, развитие России к прогрессивному, лучшему, и которую всю надо пересоздать и переделать. Если уж невозможно и нельзя органически, то, по крайней мере, механически. То есть попросту заставив ее раз навсегда нас слушаться во веки веков. А чтобы достигнуть сего послушания, вот и необходимо усвоить себе гражданское устройство точь-в-точь, как в европейских землях, о котором именно теперь пошла речь. Собственно же, народ наш нищ и смерть, каким он был всегда, и не может иметь ни лица, ни идей. Вся история народа нашего есть абсурд, из которого вы до сих пор черт знает что выводили. А смотрели только мы трезво. Надобно, чтобы такой народ, как наш, не имел истории. А то, что имел под видом истории, должно быть с отвращением забыто им все целиком. Надобно, чтобы имело историю лишь одно наше интеллигентное общество, которому народ должен служить лишь своим трудом и своими силами. Позвольте, не беспокойтесь и не кричите. Не закабалить народ наш мы хотим, говоря о послушании его. О, конечно, нет. Не выводите, пожалуйста, этого. Мы гуманны, мы европейцы, вы слишком знаете это. Напротив, мы намерены образовать наш народ помаленьку, в порядке, и увенчать наше здание, вознеся народ до себя и переделав его национальность уже в иную, какая там сама наступит после образования его. Образование же его мы основем и начнем с чего сами начали, то есть на отрицании им всего его прошлого и на проклятии, которому он сам должен предать свое прошлое. Чуть мы выучим человека из народа грамоте, тотчас же и заставим его нюхнуть Европы, тотчас же начнем обольщать его Европой. Ну, хотя бы утонченностью быта, приличий, костюма, напитков, танцев, словом, заставим его устыдиться своего прежнего лаптя и квасу. Устыдиться своих древних песен, и хотя из них есть несколько прекрасных и музыкальных, но мы все-таки заставим его петь рифмованный водевиль, сколь бы вы там ни сердились на это. Одним словом, для доброй цели мы многочисленнейшими и всякими средствами подействуем прежде всего на слабые струны характера, как и с нами было. И тогда народ наш, он застыдится своего прежнего и проклянет его. Кто проклянет свое прежнее, тот уже наш. Вот наша формула. Мы ее всецело приложим, когда примемся возносить народ до себя. Если же народ окажется неспособным к образованию, то устранить народ. Ибо тогда выставится уже ясно, что народ наш есть только недостойная варварская масса, которую надо заставить лишь слушаться. Ибо что ж тут делать? В интеллигенции и в Европе лишь правда. А потому, хоть у вас и 80 миллионов народу, чем вы, кажется, хвастаетесь, но все эти миллионы должны прежде всего послужить этой европейской правде, так как другой нет и не может быть. Количеством же миллионов нас не испугаете. Вот всегдашний наш вывод, только теперь уже во всей наготе, и мы остаемся при нем. Не можем же мы, приняв ваш вывод, толковать вместе с вами, например, о таких странных вещах, как ле православие. И какое-то будто бы особое значение его. Надеемся, что вы от нас хоть этого-то не потребуете. Особенно теперь, когда последнее слово Европы и европейской науки в общем выводе есть атеизм, просвещенный и гуманный. А мы не можем же не идти за Европой. А потому ту половину произнесенной речи, в которой вы высказываете нам похвалы, мы, пожалуй, согласимся принять с известными ограничениями. Так и быть, сделаем вам эту любезность. Но ту половину, которая относится к вам и ко всем этим вашим началам, уж, извините, мы не можем принять. Вот какой может быть грустный вывод. Повторяю, я не только не осмелюсь вложить этот вывод в уста тех западников, которые жали мне руку, но и в уста многих, очень многих просвещеннейших из них русских деятелей и вполне русских людей, несмотря на их теории, почтенных и уважаемых русских граждан. Но зато масса-то оторвавшихся и отщепенцев, масса-то вашего западничества, середина-то, улица-то, по которой влачится идея, все эти смерды-то направления, а их как песку морского. О, там непременно нас скажут в этом роде. И, может быть, даже уж и насказали. Нотабене. Насчет веры, например, уже было заявлено в одном издании со всем свойственным ему остроумием, что цель славянофилов – это перекроить всю Европу в православие. Но отбросим мрачные мысли и будем надеяться на передовых представителей нашего европеизма. И если они примут хоть только половину нашего вывода и наших надежд на них, то честь им и слава за это. И мы встретим их в восторге нашего сердца. Если даже одну половину примут они, то есть признают хоть самостоятельность и личность русского духа, законность его бытия в человеколюбивое, всеединяющее его стремление, то и тогда уже будет почти не о чем спорить, по крайней мере, из основного и из главного. Тогда действительно моя речь послужила бы к основанию нового события. Не она сама, повторяю, в последний раз была бы событием. Она недостойна такого наименования. А великое пушкинское торжество – послужившее событием нашего единения, единения уже всех образованных и искренних русских людей для будущей прекраснейшей цели.